выехали ночью, а в Стан-Орды прибыли утром. Сергей с сыновьями. С ними 3 полусотни гридней из личной дружины Сергея. Немного, но ведь ехали не биться. Дружеский визит по приглашению хана Илдея. Илдей — союзник, так что опасаться причин не было. Тем более, что с печенегами Цапон Сергей знался давно. Воевали вместе чаще, чем друг с другом. И кочевать им разрешалось у самых границ Киева. Кочевать и бить прочих разбойников, таких же степняков. Разумеется, копченые есть копченые. Одними разбойниками не ограничивались, хватали все, до чего могли дотянуться за гребущими ручонками. Но не увлекались, знали, если зарвутся, то ручонки эти им отрубят по самую шею. О том, что союзные Цапон надыбали что-то интересное, сначала узнал Варяжка. Он и проинформировал Сергея. Сам Варяжка тоже был тут, прискакал днем ранее и многое уже успел выяснить. Однако окончательный вердикт должен был вынести Славка. Пленника подняли и поставили на ноги. Копченые уже основательно с ним поработали, так что выглядел пленник неважно, но стоять мог. Голый, трясущийся, с черными пятнами ожогов и красными, срезанной кожи, но стоял, не падал. Сергей опытным взглядом определил, серьезных повреждений нет. Мучить печенеги умели и любили. Всегда растягивали удовольствие. То, что в данном случае предметом обработки был их сородич, копченых ничуть не смущало. Главное, не Цапон, чужой степняк. Вернее, не степняк, Ромей. Он. Точно он, уверенно заявил Славка. Ромей его тоже узнал. «А-а-а!» — прохрипел он разбитым ртом. «Сын воеводы! Как тебе мое золото? Пригодилось?» «Какое золото?» — мгновенно оживился Илдей. «Не твое!» — отрезал Сергей. И поинтересовался у пленника. «Жить-то хочешь?» «Хочу умереть!» — ответил тот. «Только быстро!» «Дохлым ты мне ни к чему!» — усмехнулся Сергей. «А вот живым...» Можешь и пригодиться. Вот он, долгожданный компромат на боярина Блуда. Шпион Византии, который привез Блуду золото. Я его покупаю. Сергей повернулся к Илдею. 2 намисмы. 10, внес встречное предложение хан. И ты расскажешь мне, о каком золоте говорил этот ублюдок. Золото это мой сын добыл железом. Сергей одарил печенега грозным взглядом. 3 намисмы. 4. Договорились. За такую добычу Сергей готов был заплатить не то что 4 золотых, все 10. К счастью, хан об этом не знал. «Этого подлечить и стеречь», — распорядился Сергей. «Хорошо стеречь. Он хитер, как лисица. Поедем вечером, когда жара спадет. Артем, выдай нашему другу Илдею деньги. До вечера мы будем твоими гостями, друг мой Илдей-хан». Это был не вопрос, распоряжение. И Илдей-хан, вождь 2000 сабель, угодливо склонил голову. «Все мое, твое», — проскрипел он с улыбочкой. «Друг мой большой хан Серегей, твоя дружба — великая ценность». Тут он не ошибался. Дружба, вернее, благорасположение знатных киевских воевод стоили дорого. Что, впрочем, не помешало Илдею выторговать пару намисм.